Спроси на всякий случай, петли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, сказал мне вдогонку флорентиец. Я поднес руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перрона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник все мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят и садятся новые пассажиры, а потому ему нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут 20, можно не торопиться. Я спрыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много. Гортанные голоса пестрой, сожженной солнцем темнолицей толпы, рассаживающейся по вагонам в суете и давке, перемешивались со смехом и шутками бежавших за водой пассажиров с бутылками, чайниками и кувшинами в руках. Жара и здесь стояла палящая, но после душного вагона воздух показался мне райским. Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, накупил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был одетый по-восточному, довольно красивый мужчина, с мягким выражением лица, другой в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары. Я вошел в свое купе, подал флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочел телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П нас будут ждать лошади, а другая сообщала, что два дома и два магазина в К загорелись от неизвестных причин, спасти удалось только людей и животных. Я взглянул на флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней писалось о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел дотла, спасся один только денщик, а сам капитан, его брат и их друг хромой старик-купец не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас керосина, хранившийся в доме, только раздул огонь. Флорентиец перевел мне эту заметку и сказал, что, судя по телеграммам, для нас пока все складывается благополучно. У него с Али было условлено, что если нас выследят в этом подъезде, Али вышлет со своего хутора лошадей на станцию П, мы сойдем и вернемся на предшествующую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, до П уже недалеко. Сердце мое было неспокойно. Мне думалось, что ведь брат действительно мог вернуться и очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с флорентийцем. Лицо моего друга было очень серьезно. «Что твой брат в опасности, об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона, им грозит беда. Но что его нет в К, это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Не будем думать о призраках и фантазиях, растрачивая попусту энергию, а станем ее собирать, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед. Заплати проводнику еще на чай, попроси свести тебя с поваром вагона ресторана и закажи для своего барина-чудака вегетарианский обед, но только чтобы подали его сюда, и не позднее, чем через час. Скоро ты почувствуешь усталость, надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать 30 верст на лошадях. Лошади будут хороши. Коляска, думаю, тоже, но твое здоровье хрупко. Я невысок и худ, но здоровье мое крепко. Я хорошо закален и выдрессирован братом с детства, не раз сопровождал его в лагеря, один раз даже ходил в поход, и могу, шутя, проехать верхом и 40 верст, — ответил я. Если же я упал в обморок и часто чувствую изнеможение, то только непривычная жара тому причиной. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте, скорее надо бояться вашего страшного сна, ведь если вы эдак заснете в коляске, как спали только что, то действительно можно сгореть в пожаре раньше, чем вас добудешься. Флорентиец снова весело расхохотался. «Эк, напугал я тебя своим богатырским сном. Придется одолжить у тебя пилюлю Али и больше так не спать», – весело прибавил он. «У вас есть свои пилюли, вам Али дал коробочку, из которой почивал меня в своем кабинете», – тоже смеясь ответил я. «Есть-то есть, да только ты и вторую из этой коробочки уже съел в доме моего друга ночью, значит, все же одну ты мне должен». Посмеявшись над моей пилюльной скупостью, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о Дервише и Али, но что расскажет обо всем в Москве. Я пошел хлопотать об обеде. Звонкая монета обстряпала все легко и просто. Через час в нашем купе стоял складной столик, и лакей из вагона ресторана принес отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу накормить нашего проводника. Наконец все было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я сообщил ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Пусть он нас разбудит заранее и поможет вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед и все повторял, что такие отличные пассажиры редко попадаются. Войдя в купе, я увидел, что флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твердом валике и с укоризной сказал ему: «Ну, зачем вы беспокоитесь? Я же мог так же спать, как и вы, да и вряд ли засну. Нервы взбудоражены, всюду мерещатся западни». «Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется и заснешь сном, не хуже моего». Говоря так, он достал из своего широкого пояса жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель. «Гомеопатия», — сказал я, — «не очень-то я в нее верю». Но все же проглотил и улегся. Последнее, что я слышал, был смех флорентийца. Я точно провалился в пропасть и сразу крепко заснул.